Все по согласию. «Вы кто вообще? Как меня нашли?» — тихо спросила она, когда я заявил, что мы пришли говорить про Дьяченко и торговый центр. «А ты что, сильно пряталась? Поверь, если мы нашли, то найдут и другие». Лена, укоризненно глянув на меня, в двух словах рассказала про Аню, наше злоключение и попытки отыскать адрес Анжелы. «Я там не работаю уже. Для начала мы хотим поговорить про Свету. Поверь, мы хотим только разобраться. Не хочу ничего обсуждать, уходите. Никто не узнает о нашем разговоре. Обещаю», — уверила ее Лена. «Я же был настроен более агрессивно. Мне кажется, ты не просто так скрываешься. У нас в этом деле личный интерес. Мне придется дать твой адрес следователю, который вел дело Светланы Коноплевой, и сообщить ему, что она была беременна. Думаю, у него появится много вопросов. Если ты расскажешь все сейчас, мы уйдем и никому о тебе не скажем». Анжела сцепила пальцы и досадливо поморщилась. Так и знал, что эта история мне аукнется. Я же понятия не имела, что она еще соплячка зеленая. У нас же старались брать девчонок повзрослее, чтобы с мозгами порядок был, чтобы все по согласию. Это ты устроила Свету в центр? Формально она устроена не была. Выходила, когда нужна была подмена. Она тогда еще в кафе работала. Вообще, Светка паспорт у двоюродной сестры взяла. Та на 3 года старше, а они похожи, как близняшки. Да и фото в паспорте такое, что... Когда познакомились, она мне сказала, что ей почти 21, а на деле 18 только исполнилось. Стала приставать, чтобы я ее к нам оформила, когда тетка из декрета выйдет, которую она замещала. Ее не устраивала работа в кафе? Там временно ее взяли, хотя дело было в другом, если честно. Однажды она меня с мужчиной в машине увидела. Скорее всего, специально выслеживала. Хитрая была. Мужчину этого она узнала. Он в кафе бывал, да и вообще в городе его знают. Так. Да, вы правильно поняли. Она чуть ли не давила. Стала приставать с расспросами, как и ей найти себе состоятельного... друга. Я попросил, чтобы Анжела объяснила эту хитрую науку и нам. А главное, сразу же спросил, не работал ли у них какой-нибудь Саша, предположительно связанный с театральным институтом. «Вы и Торбецкого знаете», — удивилась Анжела. «Тогда-то впервые и прозвучала фамилия Саши, и я понял, что мы на верном пути». «Знаем далеко не все, что хотелось бы», — уточнила Лена. И Анжела, сходив за водой, принялась рассказывать. Конечно, многое мы с Леной предполагали, но реальность оказалась в разы забористее. В детском центре, который располагался на 2-м этаже возле фудкорта и кинотеатра, несколько лет процветали далеко не детские забавы. Симпатичные девчонки-аниматоры на деле развлекали не только детишек, но и взрослых мужчин. Александр Турбецкой, недоучившийся актер, немного модели, просто симпатичный парень, при владельце бизнеса был кем-то вроде рекрутера, находил не поступивших на актерское девчонок из других городов. Сам когда-то учился в театральном, имел там знакомства. Актерская карьера не задалась, но смазливый парень снимался для рекламы, в том числе выступал на открытии торгового центра, где и познакомился с Дьяченко, который предложил ему работу. Саша был в развлекательном центре кем-то вроде управляющего. Дьяченко стал понемногу доверять ему. Тот всегда приводил лучших девочек. Поначалу для работы. Кого-то хороводил сам Дьяченко, пока однажды кто-то из московских друзей в шутку не предложил ему поставить дело на поток. Он и сам давно замечал, какими глазами женатые чиновники и бизнесмены глазели на девчонок в коротких шортиках. Саша идею одобрил, и работа закипела. Саша отбирал только свежих девочек с хорошей фигурой, желательно, чтобы без вредных привычек. Анжелу он нашел в очереди на кастинг в модельное агентство. Девушка мечтала о красивой жизни, и таких, как она, там было много. «Отбирал для секс-услуг?» — уточнил я. Поначалу никто ничего не подозревал, намеков даже не было. И сам Саша... Тут Анжела замялась. «Ну, не знаю, какой он, но никогда не приставал, ни с кем из девчонок не крутил. Я бы знала, такое у нас не скроешь». Короче, Саша был рубахой парнем, другом, который предлагал хорошую работу аниматором и официанткой в детском центре, зарплата выше среднего по рынку. Первое время работа действительно была обычная, но через какое-то время девочек начинали готовить. Сначала Саша доверительно сообщал, что ты понравилась такому-то дяде. Называл должность, передавал цветы или подарочки. Многие девчонки, набалованные, сразу хватались за шанс. Были и такие, которым и намекать не надо было. Сами вешались на клиентов. Клиентов? То есть развлекательный центр был просто прикрытием? Типа того. Представьте, сколько денег платили богатые мужчины за членство в таком клубе. Для жен они были отличными семьянинами, которые ездили за покупками в торговый центр, выгуливали детишек. Если жена звонила, вот он, в кафе, рядом товарищи, отойти в приватную комнату со своей девочкой полчаса от силы. То есть у каждого была своя девочка? Клуб был очень закрытый, клиентов мало, но они все были очень денежные и имели вес не только в городе, но и за его пределами. Кто-то менял девочек, кто-то подсаживался на одну конкретную и ездил только к ней. Повезло только Люсе. Ее директор Рыбинского моторного завода на ней женился. У него жена долго болела и отмучилась, а Люся быстро его оседлала. Но там небольшой навар. Он мало того, что толстый был, так и не сильно богатый. Опять же, дети у него. Но Люся из деревни приехала покорять модельный подиум. Ей за счастье было стать директорской женой. У самой Анжелы, по ее словам, были другие планы на жизнь. Покрутив любовь с одним средней паршивости депутатом, она быстро поняла, что каши с ним не сваришь, и решила, что нужно строить карьеру. Саша, заметив ее настроение, предложил повышение. Она стала кем-то вроде мамки среди девушек-аниматоров. На деле в ее обязанности входило помогать Саше по административным вопросам, составлять графики, решать спорные ситуации. Где-то приходилось выступать и психологом, и жилеткой, в которую девочки приходили поплакать. Многие, если не дуры, нормально устраивались. Потом могли уволиться, насильно их не держали. Но, как правило, от денег сложно отказаться. В том числе и владельцу такого бизнеса. Особенно нашему, который от жены зависел и должен был все траты с ней согласовывать. А он часто проигрывал в карты. «Дьяченко?» Анжела кивнула. «Тут и деньги, и власть». Почуял выгоду и открыл на цокольном этаже центра еще и спа-комплекс с банями. Туда тоже набирали массажисток, в том числе и для тех, кого не интересовал обычный массаж. Короче, работа кипела. Ты же понимала, что это незаконно? Да и вообще, ужас какой-то. Вы не думайте, что я дура совсем. Только поначалу меня просто брали на работу. Это потом я заметила неладное. А когда убедилась, отступать было поздно. Девочек не насиловали. Все шли на это по своей воле. И не надо говорить, что им нанесли большой моральный ущерб. Травмировали психику. Некоторые девицы там были такого уровня, что сами кого хочешь могли травмировать. Что, совсем никаких случаев не было? Один раз девчонка таблеток наглоталась. Вот. Но Оля вообще была с придарью, если честно. Все в облаках витало, цветочки нюхала. Я ей говорила, что в этих мужиков нельзя влюбляться. А она придумала себе историю. Красотка, блин. Надеялась, что ее бизнесмену везет в Москву, а он попользовался, пока тут объект закрывали, а потом с улыбочкой привел к ней своего зама, а сам к жене уехал. Она с дуру учудила, хорошо успели откачать. Олю быстро турнули, правда, денег дали, чтобы молчала. Ну и пригрозили, разумеется. Она потом призналась, что хотела мужика своего напугать. Только испугается он, как же. Короче, тайный бизнес Дьяченко процветал. Еще бы! Представьте, как это было удобно. Чтобы женатому завести любовницу, надо пройти 7 кругов ада. Квартиру снять, алиби перед женой заиметь, ну и так далее. Подружка начнет чего-то требовать, чтобы выходные с ней на этой квартире проводил, к примеру. Здесь же все удобно и под рукой. Сделал дело — и гуляй. Ни претензий, ни истерик, ни неловкости, когда надо вызвать ей такси. И заметьте, ни бордель. У каждого своя любовница. Девочки все свежие, молодые, со здоровьем у нас следили особенно. А главное — полная анонимность. Поэтому попасть к нам было так сложно. За тебя должны были поручиться, да и в тонкости работы посвящали не сразу. Присматривались, что за человек, не болтает ли. А когда дозревало, давали подписывать бумагу. Понятно, что липа. Но там черным по белому про неразглашение и так далее. Девчонки молодые, неопытные. А деньги обещали такие, что у нас в городе не заработаешь. Встречи проходили прямо там? В центре? Да, там были оборудованы гостиничные номера. В дальнем коридоре была незаметная дверь, По документам склады и комнаты персонала. Апартаменты пороскошнее предназначались для клиентов. Большой зал, диваны по периметру, возле каждого дверь. У нас было строгое правило. Никаких встреч с клиентами за стенами клуба. Чтобы клиенты не соскакивали, а прилежно ходили трудиться к Дьяченко. Он с этого имел всяческие преференции. Это даже не совместная банька или охота. Когда все пошло не так? Да как-то все сразу. Сначала эта осечка со Светой. Она, кстати, с самим Дьяченко спала. Да, хоть я ее и отговаривала, но дура решила, что выхватила джекпот. Я присвистнул, взглянув на Лену. Ее эта новость тоже заметно удивила. Понятно, что накосячила я, но влетела Саша. Продолжила Анжела. Ведь итоговое решение по ней принимал он. По факту подсунул хозяину проблему, уточнил я. Ага, а тот прямо балдел от нее, даже помолодел лет на 5. Думаю, она ему действительно нравилась. Может, не будь Светка дурой, у нее и выгорело бы со временем стать постоянной любовницей со всеми вытекающими. Сашка сказал, она на первую жену хозяина в молодости похожа была, а жена его бросила. Откуда такие подробности? Про то, что бросила, это Саша как-то случайно узнал. Дьяченко, разумеется, ничего такого не говорил. А Сашка вообще все обо всех знал. Говорил, работа такая. Видимо, Светка нашему козлу была как бальзам на старческие раны. Но она взъерепенилась с этой беременностью, а у него вторая жена, на которую бизнес записан. Дочки подрастают. Репутация, опять же. Он Светке денег дать хотел, чтобы проблему решила. А та давай давить, что он у нее первый был, что ей только 18 и что рожать будет, а потом тест ДНК сделает. Дура, она думала, раз он от ее фигуры балдеет, так ничего ей не сделает. Я 100 раз говорила. То, что он тебе в постели говорит, это одно. Мой поначалу тоже. И увезу, и куплю, и подарю. Я уже размечталась, что квартиру подарит, а он ширинку застегнул и семью на Мальдивы повез. Так что случилось со Светой? «Я сама не знаю», — в отчаянии воскликнула Анжела, вставая. На месте ей не сиделось, она принялась расхаживать по комнате. «Знаю только, что Дьяченко за голову схватился и велел Саше проблему решить, которую сам же и создал». «Приказал убить?» — Анжела отмахнулась. «Саша, конечно же, никакой не убийца. Для этих дел нужны другие люди. Думаю, Дьяченко обратился к кому-то из клиентов. Там бывших братков хватает». Вот он Сашу с ними связал и велел за собой убрать. «Ты думаешь, Светы нет в живых?» «Думаю, Светку давно обглодали раки». Лена поинтересовалась, как давно Анжела живет у тетки. Считай, скрывается. Я сразу насторожилась, когда узнала от Саши о проблеме. А когда Светка перестала появляться, и ее стали искать, поняла, что надо потихоньку сливаться. Сказала, что планирую в Москву переезжать. Саша на меня зуб точил после того, и мы уже не откровенничали. Как-то разругались из-за мелочи, и он меня уволил. Если честно, я сама хотела, так что даже рада была. Потом девчонки донесли, что он и сам уволился. Дьяченко злой ходил, как черт. Это 3 месяца назад было, и Саша как-то сразу пропал из вида. Никто его больше не видел. А 2 месяца назад я домой возвращалась, пешком шла по лестнице. Встретила на 2-м соседку. Она сказала, что возле моей квартиры топчутся какие-то мужики. Я выше на этаж подъехала и выглянула в пролет. Рожи у них такие характерные. Я сразу поняла, что они с нехорошими новостями. «Ты думаешь, их Дьяченко прислал?» «Думаю, Саша там что-то мутил. Он же компромат имел на всех, кто бывал в клубе. Может, его искали. Думали, я что-то знаю. Или решили, что я тоже нежелательный свидетель. История про Светку через меня шла. Короче, сидела на чердаке, пока они не свалили. В тот же вечер вещи собрала и тут затаилась. Пересидеть решила. Вот как раз в сентябре еду в Москву. Мне девочка из наших бывших обещала помочь. Она там сейчас в казино работает. Теперь расскажи про Аню. Ты же знала, что с ней произошло?» «Новости смотрела», — вздохнула Анжела. «Я в курсе, что она заезжала к тебе накануне. Так получилось, что я с ней ехал в такси». «Ну, заезжала, что тут такого?» «Уверен, ты тоже думаешь, что ее убили. Она подозревала кого-то? Хотела шантажировать?» «Аня у нас работала только по основной специальности. Когда ее стали обрабатывать, она в отказ пошла. А у нас правило — не давить. Она просто аниматором была. Но она девочка неплохая, мы общались. Хотя она больше с Сашей сдружилась. Мы с ним вечно цапались, как кошка с собакой, по рабочим вопросам. А вот с Анькой он дружил. Я даже думала, может, у них роман. Он ее уважал. Наверное, за то, что не стала с мужиками за деньги спать. Знала ли Аня о том, что происходит в клубе? Думаю, знала. Даже если бы сама не догадалась, Саша рассказал. Тем более после того, как я уволилась, Саше не с кем было проблемы обсуждать. Может, он стал Ане больше доверять. Они же оба из Рыбинска были. Земляки. Даже, кажется, в одной школе учились. Хотя Саша старше. Если хотите мое мнение, то шантаж мог прийти в голову именно Саше. Он имел доступ ко всем документам и мог установить скрытые камеры в номерах. Где сейчас Саша, ты не знаешь? Да говорю же. Перестала с ним общаться после того, как уволилась. Потом пожар случился, а я трудовую так и не забрала. Вот Аня недавно позвонила из автомата, хотела ее попросить. Она отказывается. Поступила в этом году и тоже официально уволилась. Она отказывается. Поступила в этом году и тоже официально уволилась. Она сказала, что Саша последнее время был в Рыбинске. Должен был приехать, но перестал выходить на связь. И что? Ты дала ей адрес? Нет, я хотела сама подъехать. Но Аня как будто понимала, что я скрываюсь. Сказала, что подъедет, куда мне удобно. Я назначила встречу тут, в самом начале поселка. Что она собиралась делать? Если честно, мне показалось, что она приехала проверить. Ну, не знаю ли я чего о Саше. Может, решила, что он от нее шифруется? О своих планах она не говорила? Я не хочу в это ввязываться. Что знала, сказала, а додумывать не стану. Может, у нее были доказательства убийства Светы? Догадался я. Саша ей что-то рассказывал, а когда он пропал, она решила идти в милицию. Я не хочу ничего знать. Если Аня знала что-то от Саши, это ее проблемы. Я-то ничего не знала. Понятия не имею, что стало со Светой, и не надо меня во все это втягивать. Куда Аня собиралась потом? Я посоветовала уехать как можно быстрее. Она вроде даже согласилась, но потом стала твердить что-то вроде про справедливость. Якобы, если мы молчим, то покрываем преступников. То есть она прямо говорила, что Свету убили, и что вы должны идти в милицию? Прямо нет. Но смысл был такой. Я сразу сказала, чтобы меня в это не впутывала, и намекнула, что, может, Саша не просто так пропал. Кто мог ее убить? Дьяченко? Анжела промолчала, зато Лена выдвинула свою версию. Может, Саша попытался шантажировать Дьяченко, и тот его грохнул. Или Сашу убрал кто-то из клиентов. А Аня, зная о проблемах Саши, хотела ему помочь. «Я не знаю и не хочу знать, кого они там нафоткали или наснимали. Не исключаю, что Саша хотел денег, а Аня, вся такая правильная, решила в милицию идти, восстанавливать справедливость». «Ты что, думаешь, ее мог убить Саша?» — уточнила Лена. «Но они же дружили, ты сама говорила». «Дружба дружбой, а деньги деньгами». Саша был себе на уме. И если Аня встала между ним и деньгами, он выбрал бы второе. Все, я больше ничего не знаю. Хоть убейте». В этот момент дверь скрипнула, и в комнату валилась тетка Анжелы. В тряпичной сумке у нее позвякивали то ли банки, то ли бутылки. Лена молча потянула меня за руку, и мы, вяло попрощавшись, вышли на улицу. «Нужно быть полным психом, чтобы убивать Аню на своей же стройке. Зачем лишний раз привлекать внимание к себе? Выбрал бы другое место». Надо еще раз пересмотреть диск. Неужели уже двух человек убили из-за него? Возможно, Саша как раз и есть убийца. Мы не знаем, шантажировал ли он клиентов. Если честно, я в это слабо верю. На своей же работе записывать видео с влиятельными людьми и не опасаться, что тебя сразу же вычислят? Шантажируемые надавили бы на Дьяченко, и он мигом бы понял, откуда уши растут. Хорошо. Но для чего тогда скрытые камеры? Он что, вуайерист, который кайфовал, наблюдая за голыми дядьками? Мы проматывали видео практически без звука. Слушать эти стоны? А если дело не в картинке, а в том, кто что говорит? Может, Саша таким образом пытался узнавать какие-то новости? Говорят, с молоденькими любовницами даже самые суровые руководители теряют бдительность и могут сболтнуть лишнее. Саше кто-то мог платить за секреты, о которых не знал никто. Кто-то... Кто хотел взять всех клиентов Дьяченко за горло и заставить их быть покорными? Ты подумала о том же, о чем и я? Это странное и такое неожиданное решение об осушении Малоги. В музейных кругах до сих пор шепчутся, что это похоже на сон. Кто мог дать согласие на такой авантюрный проект? А его, между прочим, поддержали на всех уровнях. Карточка у Воробьева, карточка у Ани, герб Полесова. Все это ведет нас на остров. У Дьяченко начались проблемы, а эстафету с разгульными дядями кто-то перехватил? Я понял твою мысль. Ты думаешь, что Сашу перекупил Полесов? Мы стали крутить эту мысль со всех сторон, строили версии. Но только сам Саша, живой и здоровый, мог бы дать какие-то внятные показания. Теперь у нас была его фамилия, и я думал, как подкинуть ее Бойкову и его ребятам, не привлекая внимания к своей персоне.